Глава 9. Впервые в жизни Наташа встречалась с двумя мужчинами одновременно. До этого она была порядочной женщиной, у которой все было по порядку. Сегодня один, завтра другой. Нельзя сказать, чтобы новое ощущение ей уж совсем не нравилось. Самым приятным было то, что Митя, будто чувствуя появление соперника, был с ней очень нежен и оказывал такие знаки внимания, которых она уже отчаялась дождаться. «Но почему именно сейчас?» — думала Наташа, обламывая кончики стеблей у принесенных им роз. «Почему не полгода назад, когда я свихнулась бы от счастья, получив от него букет?» «А куда же подевались те мои эмоции?» Цветы, подаренные Ильей, тоже не вызывали у нее восторга. С Ильей она ездила по пафосным ночным клубам, причем острота ситуации заключалась в том, что Миллер, однажды предложивший посидеть с Петькой и с заданием справившийся, теперь делал это довольно часто. Наташа подолгу целовалась с Ильей в своей или в его машине, но пока не собиралась становиться его любовницей. Но впервые в жизни она вела себя с мужчиной так, как ей хотелось, и совершенно не думала о последствиях. Собственное равнодушие пугало, но в то же время успокаивало ее. «Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня», — крутилась у нее в голове строчка из знаменитого романа. «Вы не сможете больше причинить мне боль никто и никогда». С Ильей она была любезна, с Митей вела себя еще нежнее и ласковее, чем обычно. Наташа веселила, что оба воспринимают ее знаки внимания как свидетельство любви. С Ильей было все понятно, но почему она вдруг охладела к Мите? Когда это произошло? Когда он отказался ей помочь со сломанной машиной? Или когда он не поздравил ее с 8 марта? Странно, но теперь она не вспоминала эти обиды, ведь раньше они казались ей едва ли не смертельными. Митя только что приехал с работы, как позвонил Илья. «Ты не хочешь выпить со мной чашку кофе?» Прижимая мобильник к уху плечом, Наташа готовила Мите салат. «Черт! Но почему она не нейрохирург, как он?» Сказала бы сейчас: «Ой, вызывают в клинику», и помчалась бы на свидание. «Ну не скажешь ведь, что в агентстве срочная фотосессия». «Так что», — настаивал Илья, — «я заеду за тобой?» С телефонной трубкой она вышла из кухни якобы за салфетками. По Илье она не скучала, но почему бы не посидеть в кафе перед сном? Митя она пока еще не жена, так что имеет полное право ходить куда вздумается и с кем вздумается. К тому же ситуация приятно щекотала нервы. «Заезжай. Я выйду минут через 20». На кухне Митя поглощал котлету с пюре. Она быстро переоделась в комнате, черные брючки и блузка цвета бордо, универсальный наряд, он будет уместен где угодно. Волосы Наташа оставила распущенными, лишь возле ушей прихватила их заколками со стразами. «Ты что, уходишь?» «Да, меня попросили подъехать в агентство». Не моргнув глазом, соврала она. «Менеджер завтра с утра отправляет мои фото заказчику, и нужно, чтобы я помогла ей отобрать самый подходящий». Это была откровенная чушь. Но когда обманываешь мужчину, главное не то, чтобы ложь была убедительной, а то, хочет он верить тебе или нет. Митя, судя по всему, хотел. «Ну, ладно. Мне съездить с тобой?» Этого только не хватало. «Да я на часик всего-то и отъеду. К тому же меня подберет Лариса, она тоже едет в агентство, а ты ее знаешь». «Начнет тебя соблазнять, а потом жаловаться на жизнь. Тебе это надо?» Митя налил себе чаю. «Да уж. С ней у меня нет ни малейшей охоты видеться. Помню, когда ты познакомила нас, она просила меня подсказать какое-нибудь средство от депрессии». «Ну и что?» «Подсказал?» Вместо ответа Митя махнул рукой. Он был ужасным медицинским нигилистом и, прекрасно ориентируясь в современных лекарствах, для себя лично при любом недомогании признавал только один препарат, продающийся отнюдь не в аптеках. На Наташе тоже распространялось. Если она начинала жаловаться Мите на плохое самочувствие, то получала один из двух советов – принять стопарь или растереть ноги. Что касается депрессии, которой была подвержена и сама Наташа, и все ее подруги-манекенщицы, то Митя ее за недуг не считал. Стоило Наташе заикнуться о своем подавленном состоянии, он тут же наставительно произносил: «Распущенность и неумение держать себя в руках, ничего больше. Ты просто слишком много думаешь о себе, займись делом, и депрессии как не бывало». Может, он и прав, но легче от его нотации Наташа не становилась. Она послала ему воздушный, чтобы не нарушить макияж, поцелуй, обещав вернуться через час-полтора, убежал. «Куда поедем?» — спросила она, садясь в машину Ильи. «Хотел пригласить тебя ко мне, но уже поздно. А, по-моему, самое время. Останешься до утра?» Он наклонился, чтобы ласково приобнять. «Нет, Илья, это совершенно невозможно. У меня дома сын один». «Тогда поднимемся к тебе». «Ты, кажется, звал меня кофе пить?» засмеялась Наташа. «А у меня дома нет кофе». «Сейчас купим. Кофе, сливки, кофеварку, все что угодно». «Не нужно». Илья убрал руку, раздражен, включил зажигание, но трогаться не спешил. «Так куда мы едем?» — спросил он. «Решай тогда сама». «Наверное, он вообще не влюблен в меня», — грустно подумала Наташа. «Просто в его кругу принято встречаться с красивой, но не слишком самостоятельной женщиной. А после нескольких встреч ложиться с ней в постель. Будь он влюблен по-настоящему, разве смогла бы я удержать его? Давай заедем в идеальную чашку, как студенты. Посидим немного и по домам». Илья хмыкнул и достал мобильный. Повертел его в руках, раздумывая, наверное, не позвонить ли другой, более сговорчивой девушке. «Ладно, поедем в твою чашку». Тут пассажирская дверца машины резко распахнулась. Илья моментально выхватил ключи из замка зажигания. Наташа хотела потянуть дверцу на себя, но обнаружила, что ее открыл не грабитель, а Дмитрий Дмитриевич Миллер, ее жених. «А где Лариса?» Ледяным тоном поинтересовался он, немедленно вылезая домой. Заметно испугавшийся Илья сообразил, что никто не посягает на его имущество, и слегка воспрянул духом. «А в чем, собственно, дело?» «Это я хотел бы узнать, что моя жена делает у тебя в машине». «Я тебе не жена». «Немедленно домой!» Наташа растерялась. Раньше ей не приходилось бывать в таких ситуациях, и она не знала, как себя вести. «А что дальше будут делать соперники?» «Неужели драться?» Почему-то ей стало весело. Она немного подумала, вышла из машины, повернулась к Илье и пообещала: «Я тебе потом все объясню, извини». И захлопнула дверцу. Машина сорвалась с места, и шум колес по асфальту прозвучал, как вздох облегчения. Митя крепко схватил ее за локоть и потащил домой, хотя она и не сопротивлялась. Как странно. Насколько Наташа знала своего жениха, в такой ситуации он должен был не устраивать скандал, а гордо удалиться, не проронив ни слова. Из запецки выяснять отношения стали на лестнице, поднялись на один пролет и уселись на подоконник. В юности Наташа часто сиживала на подоконниках с кавалерами. Ведь не было тогда ни молодежных кафе, ни ночных клубов. Был, правда, кинематограф, но деньги на него находились далеко не всегда. Поэтому самые захватывающие любовные признания и самые сладкие поцелуи в Наташиной жизни происходили именно на лестницах. Теперь круг замкнулся. Она снова сидит на подоконнике, но Митя не собирается ее целовать. Сейчас он скажет ей все, что думает, и уйдет навсегда. Он даже не выслушает ее оправданий. Но пока Митя молчал и курил, Наташа тоже не спешила с объяснениями. «Ты хочешь остаться со мной?» — наконец спросил он. «Или уйдешь к нему?» «С тобой, Мить». «Ну ладно». Он вдруг обнял Наташу и поцеловал. Вот уж этого она никак не ожидала. «Петька скоро уляжется». Митя с трудом оторвался от ее губ. Они не спали всю ночь, хотя завтра у него был операционный день, а у нее очередной кастинг. «Давай поспим», — предлагала Наташа. Митя соглашался, они закрывали глаза, но через минуту снова начинали ласкать друг друга. Потом плескались в ванной, стараясь, чтобы Петька не проснулся от громкого смеха, который они не могли сдержать. «Теперь спать!» — строго говорили они в один голос, но вместо этого голые и мокрые бежали на кухню, отрывали куски от батона и запивали заваркой прямо с чайника. Потом Митя снова припадал к Наташиным губам, а на паркете подсыхали отпечатки босых ног. Саня сдала смену и могла ехать домой. Официально рабочий день ее закончился, но уже давно она не уходила с работы вовремя. Вот и сейчас она послонялась по реанимации, но не нашла ни больного, ни сотрудника, который бы нуждался в ее помощи. Попила чаю с Тамарой Семеновной и решила напоследок зайти к Миллеру. «Если и у него не найдется для меня дел, уеду с чистой совестью». Профессор писал истории болезней. На самом краешке самого дальнего от него стула сидела юная медсестра и не сводила с него восхищенно испуганных глаз. Когда Саня вошла, сестричка испугалась еще больше, даже не смогла внятно поздороваться. Сожалея о том безвозвратном времени, когда ей самой 30-летние люди казались глубокими старцами и непререкаемыми авторитетами, Саня тяжело вздохнула и села на диван. «Александра Анатольевна?» Миллер оторвался от писанины. «Можете посидеть 5 минут? Я заканчиваю последнюю историю, неудобно заставлять сестру ждать». «Работайте, у меня ничего срочного». Саня попробовала посмотреть на Миллера глазами сестрички. «Аристократ, джентльмен». Аристократ и джентльмен поставил точку, сложил заполненные истории в аккуратную стопку и на радостях хлопнул ей о край стола. «Можете снимать назначение», — сказал он сестре. Та взяла бумаги и убежала. А Миллер вдруг, не стесняясь Сани, со вкусом потянулся и зевнул. «Что за люди нас окружают? Вот валерьянцы дискутируют, как возродить Россию. По телеку тоже об этом непрерывно талдычат депутаты разные. Сюда бы их. Взять хоть последнего моего больного. Этот обормот, обдолбанный героином, да еще и пьяный к тому же, решил заняться грабежом. Влез в квартиру на 7-м этаже. Пока шуровал, дверь возьми да захлопнись. Отпереть он ее не сумел и решил выйти через окно. 7-го до 5-го как-то по стене пополз, а потом поскользнулся на стеклопакете и упал. Ого! И что, живой? Ха, живее всех живых. Ни одна кость не сломана. Почки даже не отбиты. Наши обнаружили у него сотрясение мозга. Я говорю, это грубая врачебная ошибка. Если он, не дай бог, помрет, то на вскрытии будет расхождение диагноза в первой категории. Мозга у него не найдут. Сотрясение черепной коробки — это другое дело. Так к чему я веду? Что с такими людьми нам никакое возрождение не угрожает. Это вы напрасно. В таком состоянии человек прополз 2 этажа по отвесной стене, а вы какого-нибудь Шварценеггера со Сталлоне накачайте наркотиками, напоите до зеленых чертей и увидите, что будет. Проползти-то они, может, и проползут, но максимум по полу до ближайшей кровати. А у нашего вон какая воля к победе. Нет. Дмитрий Дмитриевич, пока такие люди в стране советской есть, и будет хорошо. Да вы оптимистка. Ну да. Я верю, что все, что с нами происходит, не так ужасно, как могло бы быть. Миллер хмыкнул и задвигал ящиками стола. Догадавшись, что он ищет сигареты, Саня протянул ему свои. Профессор поблагодарил ее кивком, встал, открыл форточку и устроился на широком подоконнике. Так он боролся с задымлением кабинета. «Ну? Что, Александра Анатольевна, не выпьете ли со мной чаю?» Она согласилась, даже вяло предложила свои услуги по сервировке стола, но Миллер от них отказался. Докурив, он сам включил чайник и стал доставать из тумбочки чайную посуду. Стараниями Тамары Семеновны чашки сверкали, в сахарнице было полно сахара, в плетеной корзиночке лежали сушки, и даже имелось наличие хрустящей от крахмала салфетка, которую следовало стелить на стол вместо скатерти. Когда чайник уютно зашумел, раздался деликатный стук в дверь. «Кого еще несет?» — с досадой пробормотал Миллер и крикнул. «Войдите!» «Не помешал?» На пороге стоял и улыбался Ян Александрович Колдунов, давний Санин друг и наставник. Они не виделись уже 2 года. Она вскочила и кинулась ему на шею. «Санечка, родная моя!» Колдунов обнял ее и погладил по голове. «Ян, я так рада тебя видеть!» Держась за руки, они подошли к чайному столу и сели напротив обалдевшего Миллера. «Вы знакомы?» 100 лет!» Саня засмеялась и положила голову на плечо Колдунову, но тут же опомнилась и отодвинулась вместе со стулом. «Слушай, что же это я так на тебя набросилась?» «Ты же к Дмитрию Дмитриевичу пришел, а я мешаю». «Пусть Дим меня простит, но шел, Санечка, я именно к тебе. Мне в реанимации сказали, что ты здесь, вот я и решился зайти». «Ян Александрович, вы прекрасно знаете, что я всегда рад вас видеть». Миллер достал еще одну чашку. Саня во все глаза рассматривала Колдунова. За то время, что они не виделись, он похудел, его виски стали совсем седыми, но ярко-голубые глаза глядели весело. «Вы к нам по делу или как?» — поинтересовался Миллер. «Или как? У меня тут жена лежит в гинекологии, но я решил заодно вас навестить». «Что с ней?» «Да ну, стыдно сказать, на сохранении». «Так это же замечательно». «Какое там?» — Колдунов покачал головой. «Мне 43 года. Прилично людям в этом возрасте уже патенты». «Первенец?» Саня слышала от кого-то, что Колдунов женился, но подробности его семейной жизни не знал. «Если все пройдет нормально, это будет 5-й ребенок в нашей семье». Саня ахнула. Взглянув на нее, Колдунов усмехнулся и энергично отхлебнул чаю. «Не нужна ли помощь?» Миллер первым пришел в себя после сенсационного заявления. «Лекарство, еще что-нибудь». «Спасибо, Дим, но пока ничего не надо». «Что-то здесь не так», — заявила Саня. «Когда мы провожали тебя во 2-ю командировку в Чечню, ты был абсолютно свободен. Ну-ка объясни, каким это экспресс-методом ты умудрился наделать 4 детей за неполные 2 года?» 2 двойни, что ли?» «И то не сходится». «Долго рассказывать», — Колдунов засмеялся. «Пусть это останется моим ноу-хау. Да и вряд ли найдется много охотников повторить мой рекорд. Нелегко это все. У жены уже здоровья совсем нет», — пожаловался он. «Она то беременная, то кормит». Представьте, какой у нее остеопороз. Вот отправила ее немного полежать в тишине и покое отдохнуть. Если бы вы знали, какой у нас сейчас дурдом, с чувством сказал он, куда ни глянешь, всюду дети. И представьте, каждому что-то от тебя надо. Саня с Миллером вежливо улыбнулись. Саня видела, что на самом-то деле Колдунов счастлив, а его жалобы носят суеверный характер. Как и большинство врачей, поработавших на войне, Ян верил в приметы и в сглаз, и во всякую прочую чертовщину. «Как же ты с ними управляешься, пока жена в больнице?» — спросила она. «Мне бабульки помогают». «Да ты ж, Сань, Клавдию Ивановну знаешь, она у нас перевязочной сестрой работала». «Я ее тоже помню, только не думал, что она жива», — бестактно сказал Миллер. «Я к вам на дежурство ходил еще студентом. Значит, лет 15 прошло». Она тогда уже была такая старая. Неужели она еще в силах заниматься детьми? «Вполне», — заверил Колдунов. «А еще есть ее подружка. Это вообще чудо. Я оперировала ее по поводу рака желудка. Думал, максимум полгода протянет. Она уже 3 года живет и прекрасно себя чувствует. Я, говорит, пока ваших детей на ноги не поставлю, помереть не имею права. Ой, блин, они же мне список продуктов дали, а я чуть не забыл». Колдунов стал хлопать себя по карманам. «Да где же он?» «Купи пельменей», — авторитетно посоветовала Саня. «Да ты что? Какие пельмени?» Он схватил свою сумку и, не колеблясь ни минуты, высыпал ее содержимое прямо на чайный стол. «Сейчас, сейчас», — бормотал он, перебирая выпавшие бумажки. «Ну а если вы не найдете список, то что?» — вежливо поинтересовался Миллер. «То все. Ой, слава богу, вот он». Саня с Миллером переглянулись. Они знали совсем другого Колдунова. Тот не боялся ни начальства, ни черта лысого. Вот что делает с человеком семейная жизнь. «Суровая у тебя должна быть жена», — предположила Саня. «Катя? Да ты что! Просто пока она в больнице, бабульки распоясались». Колдунов бережно разгладил список на коленке и засунул в нагрудный карман. «Так может, тебе жену домой забрать?» Сане стало жалко давнего друга. «Раз у нее ничего страшного, уж уколы ты как-нибудь сам ей сделаешь. Дома отдыхать лучше, чем здесь. А старушки твои и о ней, наверное, смогут позаботиться». Колдунов посмотрел на нее и тяжело вздохнул. «Ох, Саня, есть одно дело, в котором старушки нам не помощники. А врачи пока не рекомендуют. Вот я и держу ее на всякий случай в недосягаемости от себя». Саня засмеялась. «Я, кажется, тоже женюсь», — внезапно сказал Миллер. «Кому это кажется?» — фыркнула Саня, уже знавшая эту новость от Наташи. «Совет да любовь», — пожелал Колдунов. «Я еще не знаю, когда все состоится, но в любом случае приглашаю вас с женой. И вас, Александра Анатольевна». Они вежливо поблагодарили. Сане было известно, что организация свадьбы возложена целиком на плечи Наташи. Сделав предложение, Миллер сообщил невесте, что ему абсолютно все равно, где произойдет церемония. Со своей стороны он хотел видеть только пару-тройку старых друзей. Наташа жаловалась Сане, что жених попросил ничего от него не требовать, достаточно и того, что ему придется явиться в ЗАГС. Наташа, разумеется, обиделась. «Пусть, главное, женится», — утешала ее Саня. «А там уж ты сделаешь из него человека. Посмотрим, как он будет прыгать вокруг тебя на серебряной свадьбе». «Ну, ладно, побегу», — Колдунов поднялся. «Клавдия Ивановна, наверное, уже волнуется». «А к Валерьяну Павловичу не зайдете?» — спросил Миллер. «Ему будет приятно». «Да мы и так с ним на ученом совете видимся 2 раза в месяц. Впрочем, действительно, если он узнает, что я здесь был и не заглянул. Кстати, Дим, ты же тоже ходишь на эти сборища. Почему потом не поднимаешься с нами к Литвинову? Хватит тебе уже в вундеркинда ходить. Ты такой же профессор, как мы, ничуть не хуже. Мы там кофе пьем, ну, иногда по рюмочке коньяку хлопнем». Мужчины обменялись рукопожатием, а Саня, которой не хотелось так быстро прощаться с Колдуновым, увязалась за ним к Криворучка. Миллер подумал немного и тоже пошел с ними. Дверь в кабинет Валерьяна Павловича была заперта. Колдунов энергично подергал ручку. «Эх, жаль, ушел, хотя свет горит. Подожду минуту». «Слушайте, а откуда вы так хорошо знаете Александру Анатольевну?» — полюбопытствовал Миллер, наблюдая, как Колдунов ласково обнимает Саню за плечи. «Вы прям как брат с сестрой, чтобы не сказать хуже». «Так мы же служили вместе в первую чеченскую кампанию». «Что? Александра Анатольевна, неужели вы были в Чечне?» Саня поморщилась. Она не любила рассказывать об этом. сразу после интернатуры. Я была молодая и глупая. От дальнейшего обсуждения этого вопроса спас Криворучка. Оказывается, он заперся изнутри, но, услышав знакомые голоса под дверью, вышел в народ. «Напрасно ты ломишься ко мне, Колдунов», — сказал он брюзгливо. «Ничего нет. Хотя, конечно, я рад тебя видеть». Нерешительно потоптавшись на пороге, Криворучка все же впустил их в кабинет. Там обнаружилась Тамара Семеновна, сосредоточенно вытиравшая пыль с книжных полок. «Я завтра хочу прийти попозже», — веско объяснила она, — «поэтому решил убрать кабинет Валерьяна Павловича сегодня». «А зачем же вы заперлись?» — удивилась Саня. «Принцесса, вы так наивны, что можете сказать совершенно ужасные вещи», — процитировал Криворучка. «Просто я не хотел, чтобы после рабочего дня меня донимали родственники пациентов. Чаю дать?» «Нет, Дмитрий Дмитриевич уже нас угощал». «Ну и хорошо. А выпить нечего. Серьезно говорю. Хотя это сейчас не повредило бы. Мне звонили из ректората, комиссия послезавтра. Так что ты, Саня, отца своего предупреди, он обещал шофером поработать при этих бабах». Колдунов достал сигареты и сочувственно посмотрел на пригорюнившихся коллег. «Ох, нас тоже эти проверки достали, но, сами знаете, если грамотно проставиться, да в том-то и беда. У вас, военных, проще. В коллективе обязательно находится боевой товарищ, проверяющего коньячок, то все. В особо тяжелых случаях баня с девочками. Так что самым страшным следствием проверки является похмелье. А к нам прикатят три тетки, и что с ними делать, ума не приложу». «А ума и не надо!» — захохотал Колдунов. «Да и кто приедет? Может, я их знаю?» Криворучка назвал фамилии, и Колдунов сочувственно подсокал языком. «Не повезло. Главное, Вероника Смысловская. Это просто ужас. Она на втором курсе мединститута вышла замуж. За старого Смысловского. Ну, того самого академика. По чьим учебникам мы учились общей хирургии. Разница в возрасте у них была огромная, но супруга все устраивала. Мы думали, что девочка пошла замуж за деньги, а оказалось, ей нужно было попасть в те круги, чтобы делать собственную карьеру. В 30 она была уже у меня начмедом. Мы, правда, работали все вместе мало, но я успел понять, что руководитель она грамотный и очень жесткий. Ее быстро забрали на повышение в Москву. А муж? Что муж? К тому времени он уже умер. И она выступала в роли вдовствующей королевы, хранительницы его памяти. За ней многие ухаживали, но Вероника не разменивалась на глупости. Понятное дело, если бы она закрутила роман с ровесником, друзья Смысловского тут же выставили бы ее из своего круга. И стала бы она рядовым врачом. Впрочем, ходили упорные сплетни, что для удовлетворения физиологических потребностей Вероника содержит молодого любовника. Ну да это всегда болтают про одиноких успешных женщин. «Дим, ты что так помрачнел? Не бойся, она тебя не съест». Колдунов, наконец, достал сигарету из пачки, которую до этого долго вертел в руках и прикурил. «Понятно, что в бумагах у вас полный бардак», — продолжал он, «потому что в хирургии нужно выбирать что-то одно, или работать, или составлять бесконечные отчеты о своей работе. Вы еще скажите спасибо, что человечество изобрело бумагу, а то, представьте, пришлось бы высекать отчеты на глиняных табличках и возить на тачках в головное учреждение». Вероника, в принципе, это понимает. Она вздрючит вас по первое число не без этого, но... если не найдет действительно серьезных нарушений, составит благоприятное заключение. «Ты нас успокоил», — тяжело вздохнул Криворучек. За компанию с Колдуновым Саня поехала на метро. «А когда ты был там во второй раз, ты не встречал такого Ваню Семенова?» — осторожно спросила она. «Ну ты и спросила. Редкое такое имя. Он кто, врач?» «Нет, радиоэлектронщик». «Тогда не знаю. Даже если он и был моим пациентом, я не запомнил. У меня память на имена плохая. А кто он тебе?» «Старый друг. У нас был роман в институте. Я его бросила, а потом, когда годы прошли, я, ну, стала понимать, как сильно он меня любил и как жестоко я его мучила». «Бывает». Колдунов посмотрел на нее с удивлением, но она, словно не заметив этого взгляда, продолжала. «В общем, после Чечни я поехала к нему домой, просто хотела попросить прощения. Но в квартире жили чужие люди, которые ничего о нем не знали. Тогда я разыскала его друзей, и они сказали мне, что он гражданский человек, вдруг взял и призвался в армию, вроде бы он отправился за мной. Они сказали, что он знал, куда я поехала после интернатуры». «Значит, он действительно любил тебя». Колдунов погладил ее по руке. «А ты наводила справки в военкомате?» «Да, но там только данные о призыве. Вот я и думаю, может, он до сих пор служит. Колдунов пожал плечами. Вряд ли. Ну, наверное, его можно разыскать. Хочешь, я попрошу нашего кадровика? Что ты, Ян, не надо! Испугалась Саня и даже замахала на него руками, ведь столько лет прошло. Он обо мне теперь и не вспоминает. Ведь если бы он до сих пор меня любил, то сам бы дал о себе знать, правда? У меня даже номер телефона не изменился, так что... Ты не бери в голову, это я так спросила. Просто к слову пришлось. Поезд остановился. Это была станция пересадки, и в вагон устремилась толпа народу, моментально прижав Колдунова с Саней к вагонной двери. Разговаривать в таком состоянии стало неудобно, а на следующей остановке Саня вышла, заручившись обещаниями Колдунова обязательно присутствовать на свадьбе Миллера. Самое деятельное участие в подготовке свадьбы принимал Елашевич. Вначале он был страшно разочарован, узнав, что не будет ни белого платья, ни пышной церемонии в дворце бракосочетаний, ни свадебного путешествия, но теперь ездил с Наташей закупать шампанское и водку и даже помогал писать приглашение. Он искренне радовался переменам в Наташиной жизни. Но эта радость была почему-то неприятна самой Наташе, ведь если он совсем не расстраивается... У нее так и не нашлось душевного мужества додумать эту мысль до конца. Вот и сейчас он, доставив очередную партию шампанского, купленного где-то по оптовой цене, расправляясь честно заслуженным обедом, вздыхал о том, что Наташе очень пошло бы белое платье с такой пышной юбкой до полу и фатой. «Дядь Толя, опомнитесь, какая фата? У меня же сын почти взрослый!» Она засмеялась. Елашевич поперхнулся и неожиданно густо покраснел. «Положить еще котлету?» Пришла Наташа ему на помощь. «Нет, спасибо». Она стала убирать со стола. «Я, дядь Толь, пирогов с мясом напекла. Вам с собой отложил, и Саньке тоже. Вы ее сегодня увидите?» «Завезу, не вопрос». Почему-то он понял ее последнюю фразу как намек, что ему пора уходить. Елашевич поднялся, развернулся к выходу, но, находясь вдвоем в крохотной Наташиной кухне, нельзя было делать резких движений. Стоя к нему спиной, Наташа потянулась за пакетом с пирогами и оказалась в его объятиях. Она быстро обрела равновесие, он сразу опустил руки. Некоторое время они так и стояли. Она, прижав к груди пакет, он молча глядя на нее. И тут зазвонил телефон. Елашевич опомнился, первым вынул из Наташиных рук сверток и вышел в прихожую. Звонила Регина. «Ты понимаешь, что натворила?» Пропела она сладким голоском Наташи. «Но это же ни в какие рамки не лезет. Ты хоть понимаешь, что Илья не тот мужик, о которого можно вытирать ноги?» «О чем ты говоришь?» «Брось изображать невинную овечку. Ну, хотелось тебя окучить богатого мужика, так ты бы хоть обуздала своего медицинского придурка. Знаешь, такие страсти дурно пахнут. Культурные люди этого не допускают в своих отношениях». «Ты мне звонишь, чтобы мораль читать?» Огрызнулась Наташа. «Бог с тобой. Просто хочу объяснить, почему тебе теперь в моем агентстве делать нечего. Извини, но с Ильей нам еще работать и работать, а он жестко поставил условия. Я, конечно, пыталась ему объяснить, что ты ни в чем не виновата, что вы с Митей давно расстались, что он просто подвержен припадкам ревности, но Илья не хотел ничего слушать». Наташа ухмыльнулась. После того случая с Ильей прошло уже много времени, но Регина позвонила ей только сейчас. В принципе, в этом звонке не было никакой необходимости. Достаточно было просто не предлагать Наташе заказов, а потом, когда та позвонила бы сама сказать, мы больше не заинтересованы в сотрудничестве. Но у Регины, наверное, выдался тяжелый день, вот она решила сделать себе приятное. Послушать, как Наташа станет жаловаться на жизнь и проситься обратно. «Будет сейчас тебе приятное», — злорадно подумала она и радостным голосом защебетала в трубку. «Ах, Региночка, ты не представляешь, какой камень сняла с моей души. Я на днях выхожу замуж. Жених настаивает, чтобы я бросила работу. Я ужасно переживала, что мой уход будет предательством по отношению к тебе, но теперь моя совесть чиста. Спасибо, дорогая, что позвонила. Целую!» Повесив трубку, она представила себе, как перекосила Регинину ухоженную физиономию. На самом деле радоваться было нечему. Митя вовсе не заставлял ее уходить с работы. И неизвестно еще, как он отреагирует, узнав, что ему придется содержать неработающую жену и ее ребенка. Даже если его идеалом и была жена-домохозяйка, в чем Наташа сильно сомневалась, жить на одну его зарплату будет очень скучно. Соваться в другие агентства не было никакого смысла. Дурная слава бежит быстро, особенно в модельной тусовке, и можно не сомневаться, Наташина карьера в этом бизнесе кончена. Нужно срочно осваивать компьютер и наняться администратором в салон красоты.